Гребнеобразное поглаживание. Этот очень глубокий прием производится обычно в местах с хорошо развитой мускулатурой и достаточным отложением жировой клетчатки. Направления движения рук должны строго совпадать с направлением мышечных волокон массируемого участка. В местах костных выступов давление рук должно быть минимальным. По возможности эти места лучше обойти. Прием выполняют дистальными концами основных фаланг пальцев, сжатых в кулак, обычно одновременно двумя руками, но можно и одной рукой. При выполнении приема обеими руками пальцы обеих рук сжимают в кулаки, большой палец правой руки зажимает в кулаке левой руки, а левой руки в кулаке правой. При этом дистальные концы основных фаланг всех пальцев должны составлять ровную линию. Затем руки располагают, например, на правой половине спины и медленно производят скользящее движение снизу вверх, сперва вдоль крестцово-остистой мышцы, затем вдоль нижней части трапециевидной мышцы и, наконец, вдоль широчайшей мышцы спины. Таким образом, на одной половине спины укладывают три линии движения. Затем прием повторяют на другой половине спины. При выполнении приема пальцы должны быть плотно сжаты. Необходимо постоянно следить за ощущениями пациента. Нельзя допускать появления сильных болевых ощущений. При очень сильном давлении и небрежном выполнении приема можно вызвать травму кожи. Поглаживание большим пальцем производится ладонной поверхностью концевой фаланги одного или двух больших пальцев на небольшой площади поверхности массируемого участка, например, в местах выхода спинномозговых нервов по паравертебральным линиям или вдоль наружного края крестца, вдоль его внутреннего гребня или внутреннего края лопатки. Концевую фалангу большого пальца следует располагать параллельно продольной оси позвоночника. Палец можно продвигать передним или задним ходом. При необходимости очень глубокого воздействия сверху на тыл большого пальца, на его концевую фалангу, накладывают концы второго и третьего пальцев другой руки. Поглаживание с отягощением. Большим пальцем можно производить поглаживание и круговым движением. Такой прием выполняют в местах выхода на поверхность спинномозговых нервов и в промежутках между поперечными отростками позвонков, а также в болевых точках.